Какая статья? 142-я. А это что такое? Я верующий. О, верующий. И все оживились. Я не мог понять, чего они оживились. Чуть ли такое приподнятое настроение. Все смотрят друг на друга и улыбаются. Понятия не имею. А сам внутри думаю, не зря. Не зря. Что-то у них есть. А старшина. Он там. На втором проходе ставишь. И все засмеялись. Вертолет свой ставить, наверное, на второй проход. Ну, а был день, все были на работе, все было застелено, все, народу нету. Ну, мне помогли установить мой вертолет. Ну, это, я повторяю, две доски и две поперечные, чтобы держались они. Ну, на этот вертолет я положил матрас свой, застелил так одеяло, чтобы было все прилично. Слез со второго яруса. Ну, пойду во двор, хоть подышу свежим воздухом. Полгода в тюрьме был, в подвале, а воздуха не хватало. А теперь подышу свежим воздухом. И так мне хорошо. Но часов в 9 вечера только зашел, забрался на свой вертолет, ну, на свою постель. Лампочка еще горела, а гасили свет в 10 часов вечера. В 10 часов вечера. Полдесятого было. Мой левый сосед, который рядом спит на койке, что-то писал, видимо, домой письмо, чтобы завтра отправить. А правый сосед спал, укутавшись в одеяло. Я его лица не вижу. Слышу, храпит только. Но, думаю, уставший, пускай спит. Стараюсь потихонечку ложиться, чтоб ничего не нарушить. И вот погас свет в 10 вечера, а все на меня смотрят, не разговаривают со мною. О, а, новенький, и сами улыбаются. Ну, приветик, приветик. Да, и все. Я не ожидал, что будет ночью. Сразу не заснул. Долго лежал, а было что вспомнить. Настроение такое, как сказать, нет, не подавленное, но возбужденное все равно есть. На новом месте. И только начал дремать, впал в дремоту. Вдруг справа сосед, который посапывал, уже похрапывал, как вскочит и кричит, не тронь меня, не тронь меня. Я его схватил, думаю, ну человек... Ну, сон страшный приснился, ну, всякое бывает. Я его схватил и тянул, думаю, он совсем... Сейчас вертолет-то мой непривязанный. Я его тянул, но это еще что? Со всех сторон полетели кружки, ложки, сапоги. Причем по-настоящему, с силой. Я бросил его, спрятался, а он все кричит, кричит, не тронь меня, не тронь. Да я только запрятался и кричит, да никто тебя не трогает. Боже мой, думаю, в какой кошмар я попал. А оказывается, это бесноватый человек. И каждый день, вернее, каждую ночь, ровно в 12 ночи он вскакивает. И каждую ночь в 12 часов... приготавливают сапоги, кружки, ложки, все что угодно, чтобы бить его со всех концов. А я ж не знал, я соскочил, что делать, ну это все на меня. Ну и на него то же самое. Вы улыбаетесь, поверьте мне, мне было не до улыбок. Но, думаю, крепко попался я. Но я еще не знал, что это такое. Я думаю, ну разовое явление, ну ладно. А когда на следующий день, кстати, я в эту ночь узнал, я слез с кровати со своей, там пошел помылся, мне что-то сильно ударили меня, там даже было немножко ссадина была, кровь, пошел умылся, а мне потом сказали, а это каждую ночь у нас. Это я на каждую, я говорю, а когда он успокаивается? К 5 утра. Ой-ой-ой. Ужас. Вот, пожалуйста. Поэтому, когда я только прибыл и сказал, что я верующий, сразу меня посадили вместе, положили вместе. Я бы никому не посоветовал лежать вместе в этом ситуации, в этой, с таким человеком. Никогда. Но я знаю, что мы познал Господа, который победил дьявола. И наш Господь не просто любезные пожелания дает, но берет под защиту каждого своего дитя. Это я точно знал. И вы знаете, следующую ночь он не вскочил. Первый раз за все время не вскочил. Я когда следующую ночь ложился, свет погасили, а все приготовились. И сапоги, и там что. А он спит, храпит. Он как приходит с работы, сразу ловится, потому что всю ночь кричать будет, не тронь меня. Бес приходит к нему и мучает его. Я положил правую руку, сам-то лежу на спине, положил правую руку на его голову. Он спал, он этого не чувствовал. А я говорю, положил правую руку на его голову и молюсь. Господи, пощади меня, запрети сегодня в 12 ночи прийти дьяволу. Я прошлую ночь не спал и хочу сегодня поспать. Защити. А днем спать нельзя. А если каждую ночь так? Помолился, чтобы Бог поставил защиту. Если, Господи, даже это для дьявола свой человек. Но ты же знаешь, как запретить беса. Молчать. И вести себя спокойно до дня суда, когда ты свяжешь их узами адского мрака. Господи, пожалей меня. Помолился, укрылся с головой одеялом и сразу заснул. И только заснул, я не знаю, сколько я спал, меня за ногу кто-то тащит. Эй, святой. Я проснулся, сажусь. Что такое? А что ты с ним сделал? Они все ждали 12 часов, а он не встает. Они думали, что я что-то с ним сделал. А Бог его, дьявола, связал. Вот и не пришел бес. Вот и все. Запретил. Святой человек там. И дьявол первую ночь не пришел. Ну я, а он, что ты с ним сделал? Ты жив хоть? Ну-ка. Потому что, слышишь, 12 ночи и бросать не в кого. А никто не встает. И главное, я не встаю. Понимаете? Ну, я почувствовал, надо слезать. Я вышел в коридор, а там свет горит. Человек 15 вышли. Спрашивает, что ты с ним сделал? Я говорю, что с ним сделал? Дьявола связали. А как? А вот так, связал, все. Сам Господь, я-то что? Я помолился, и все, дьявол связан. Не беспокойтесь, ребята, сейчас он уже в 12 ночи вставать не будет. А знаете, все в ужасе. Они-то хорошо знают, что это чудо. Но это недостаточное чудо, чтобы преобразиться, чтобы поклониться Господу. Это совершенно недостаточно. А они говорят, а что ты еще можешь? Боже мой. Я говорю, что я, чудотворец, что ли? Я могу страдать за имя Иисуса Христа. И не откажусь никогда. Вот и все, что могу. И думаю, неправильно понимает меня. А разве они могут понять? Плотской и мыслит по-плотски. Ну ладно, часочек поговорили, это наше знакомство было. Ложимся спать. А на следующий день Савелий звали этого человека, моего соседа. Его все поздравляют. Ну, Савелий, тебе повезло, святой приехал. Все, давай, ставь нам. Ну, там, знаете, обычный чай ставить, там прочее, там выпить, ставь нам, что мы тебе подкинули святого. Теперь все в порядке. Он говорит, это вы мне должны ставить, что я вас не тревожу. Да, ну это их разговоры, это их разговоры, это их разговоры. А я в стране, а я в стране. И Савелий подходит ко мне и начинает со мной разговаривать. Он любил, когда я с ним разговариваю, любил. Как только придет с работы, сразу же ко мне, меня под руку, или я его под руку. Он любил, когда я его возьму под руку и хожу с ним по тюремному двору. И о чем-то говорю. Ну, о чем мы можем разговаривать? Я о Слове Божьем говорю. Для меня приятно, когда я найду человека, который способен слушать, иначе Евангелия нету. Я забуду все за несколько лет, за время моего заключения. Представьте себе, вышел узник, его встречает, а я все забыл. И проповедовать не могу, что ли. И мне страшно было, что я могу все забыть. И все время повторял, повторял места Священного Писания наизусть. И ему говорю, говорю, говорю, говорю. А он меня поправляет, где я неправильно скажу. Я говорю, Савелий, откуда ты знаешь? А он хитрит, не говорит. Я говорю, Савелий, а что ты ко мне все со мной ходишь? Да отстань ты от меня. Ну, каждый день только со мной. Я хочу и с другими поговорить. А ты не отходишь от меня. Отойди от меня. А он умоляющий говорит, ты меня не отгоняй. А почему? А видишь бесенята вокруг? Как только ты отходишь, они на меня наступают. А как ты подходишь ко мне, они убегают. Я говорю, где они? А вот, вот, вот. Я говорю, давай пойдем на них, пойдем на них. О, убегают, убегают, он, спрятались. Я знаю, что это не галлюцинация, а это здравый смысл. Бесы еще его не оставляют, это понятно. Оставили, ну, ради святого человека, это понятно. Я говорю, Савелий, кто ты? Что с тобой случилось? Я вижу, ты хорошо знаешь Священное Писание. Расскажи, кто ты есть. Меня не спрашивай, никогда не расскажу. Ах, так? В таком случае, завтра я беру вертолет и ухожу в другую секцию. Я улетаю. Все, закончено. А он же знает, что теперь будет. И рассказал. И поведал страшную историю. Он был на Донбассе, не знаю, он не сказал конкретно где, пресвитер Баптистской церкви в свое время. Его и арестовали в 1946 году как пресвитер церкви. У него осталось 5 детей. Отправили в Магадан. И там дали ему вольную жизнь, но взяли подписку, что он никогда в жизни не имеет права уехать на материк. Ни на вечное поселение. И там таких, говорит, было сотни тысяч. Украинцы, русские, казахи, ну всякой национальности. И так мы дали подписку, что мы никогда не пожелаем уехать на материк, и там стали жить. Без права переписки. Не имеем права переписываться. Я, говорит, женился на такой же, как и я, которая имела детей дома, а ее отправили тоже верующие. Мы с ней сошлись. Мы понимали так, что никогда в жизни нам на материке не бывать. А в 55-м году объявили, кто желает, поезжайте, кто куда хочет. Моя жена, с которой я сошелся, она сказала, а у нас уже один ребенок был, она сказала, Савелий, я уезжаю домой, муж меня простит, а не простит, я буду жить недалеко от него. Там мои 5 детей. А ты как хочешь. Он говорит, ну хорошо, и я поеду в своей семье. И приехал. В тот день, говорит, когда я говорит, приехал домой, была суббота. Я свой дом нашел. Шел медленно, было страшно. Если бы все было хорошо у меня, а ведь все-таки супружеская неверность. Как тяжело на сердце. Что мне скажут? Как тяжело языком повернуть, сделать признание. Я вошел в дом. Встретил меня младший сын. Но он на 10 лет старше. Ясно, что меня не узнал. А я, говорит, бороду отрастил. Я спрашиваю, а где все остальные? Он сказал, где остальные. Мама, говорит, на базар ушла. Она скоро придет. А вы что? Да я, говорит, пришел. Я слыхал, что где-то здесь дом продается. Хотел спросить, не знаете ли вы. Я не знаю, мама придет, вы побудьте здесь. Она скажет. Я прошелся по стенам, смотрю, фотография наша. Я спрашиваю, а кто это, кто это, кто это? Сынок мне все рассказывает. А я спрашиваю, на себя показываю, а кто вот этот? А это наш папа, а где он? А он замучен за Слово Божие. Он ведь был служитель. Это самое дорогое, что у нас есть. Мама всегда об этом говорит. И мне стало страшно. Так почитает меня сыновья. Это самое дорогое. А я не сохранил верности семье. Я быстро вышел. Думаю, сейчас придет жена. Надо признаваться, надо вначале одуматься. Продумать, все подумать. Я ушел, спрятался в посадке. Смотрю, с автобуса сошла моя жена, нагруженная овощами или еще чего, не знаю. Медленно вошла в дом, а я ее проводил со стороны и понял, что нет, я уйду. Уйду. У меня мысль была такая, но зачем я буду портить суждение сына? Пусть так и понимает, что это самое лучшее, что у него есть в доме. Это отец, который умер за Слово Божие. Нет, не могу я признаться во всем, не могу. И уехал в Крым. Уехал в Крым. А там ниже-ниже опускался, ниже-ниже. Потом уехал в Молдавию, там женился на какой-то болгарочке. А потом в пьяном виде толкнул ее, она упала, ушиблась головой об угол и умерла. Смертельная рана оказалась, неожиданно. Меня, говорит, судили как убийцу. И когда следователь вскрыл мои дела, «А, так ты боговерующий, вот вы какие!» И здесь и убийство налицо, здесь ничего не скажешь. А мне было страшно. А что, если он сделает запрос и приведет сюда жену мою? Что будет тогда? И я приготовил лезвие на всякий случай. Если только лишь жена придет, я сразу вскрою вены себе. Я не потерплю такого унижения. И вот осудили меня, дали 15 лет. Жене ничего не сообщили. Я говорю, Савелий, плохо ты сделал, но можно еще исправить. Дай твой адрес, моя жена, я передам письмецо, просьбу. Моя жена лично пойдет к жене и поговорит. Если есть возможность, все-таки, чтобы жена, семья знала правду о тебе. Еще ничего, еще не поздно. Он говорит, прекрати, и больше об этом ни слова, можешь уходить со своим вертолетом и улетать куда хочешь. Ах так? Я думал, что он так вот сгоряча сказал, а завтра будет другой. Но завтра еще жестче позиция, послезавтра еще жестче позиция. И я понял, что он совершенно оставленный Богом. Совершенно. Я не знал, как мне быть. Думаю, уходить от него жалко. Господи, умудри, как мне быть? Как мне быть? У меня уже есть куда уходить. Уже койку можно занимать. Там один освободился. Можно было бы... Уже люди мне предлагали койку. А потом другие говорят, да нет, нет, спи там, иначе он опять будет буйствовать. Ну, ладно, ладно. А я молился, Господи, что мне делать? Что мне делать? Это действительно сложная ситуация. Очень сложная. И вы знаете... Пришла разнарядка, перенаселение, как бы переполненный лагерь был, и нужно было как-то куда-то увозить заключенных. Уж очень много в этом лагере было заключенных. 70 человек отправляли в Магадан и вывесили список, кто поедет. Целый вагон набивали 70 человек и в Магадан. И в этот список попал и этот Савелий. И когда он узнал, что этот список есть, и он в этом списке, он подбежал ко мне, ухватился за меня и говорит, не отпускай меня, не отпускай, ведь я там умру. Я говорю, Савелий, дай адрес, скажи адрес твоей, хоть город скажи или село, где ты жил. Если даже поедешь в Магадан, жена твоя и в Магадан поедет к тебе, поверь мне. И он убежал от меня, где-то спрятался. Ну, конечно, нашли его и потащили. Потащили его в Воронок, который увезет в Столыпинский вагон. А он все кричал. Кричал, какими словами-то дикими, не знаю. А его засунули, а он в воронке все кричал. А надзиратели подходят ко мне и говорят, ну иди хоть успокой, святой, иди успокой его, взбесился он совсем. А что я мог делать? Я не пошел. Я ушел, чтоб мне ничего не слышать. Он порвал последнюю ниточку. Как он сказал? Можешь уходить от меня. Я никогда не соглашусь с твоим предложением. Я говорю, Савелий, не рви, не рви. Это единственная ниточка, которая еще тебя держит, не рви. Он дерзко, вот так еще кое-что сказал, дерзко, и ушел. Ну что ж, ушел, его потащили. Ясно, что он, не знаю, дожил ли он до Магадана, я не знаю, по дороге думает, что его там убили, так и полагаю, потому что такие уж кровожадные ехали с ним, они не потерпят его, ни в коем случае не потерпят, ну, бандиты же. Да, что я хочу сказать, вот бывает такая ситуация, дьявол – это враг побежденный. И если даже взбесившихся, там вот в 12 ночи поднимаются, но ради святых и возлюбленных, когда совершается молитва, нет, ясно, что не изгнали из него бесов, но запретили, Господь запретил, не я запретил, я просто попросил Иисуса, чтобы он запретил ради его самого. И Иисус запрещал, и спокоен был. Весь народ, а в целом-то и этот человек. Но стоило только лишь не покориться истине, стоит только лишь вновь враждовать против него. Господь отступает, и все силы тьмы наступают. Сразу же, дорогие мои, к чему я все это я говорю? Берегитесь греха. Не надо думать, что грех останется без последствий. Он изуродует душу и тело. Он извратит всю жизнь твою, и ничто не поможет тебе, если даже ты и пожелаешь потом здравый образ жизни вести. Не в силах будешь, если ты все порывы юности отдашь на попрание дьяволу. пребывая в страсти похотей, в сладострасти там или еще в каких грехах будешь. Но скажу тебе, кто уповал на Бога от юности, тот никогда не постыдится. Никогда. Я хочу совершенно смело сказать, без Иисуса Христа невозможно войти в Царствие Небесное. Невозможно. У дьявола столько приманок, столько искушений, столько капканов, где человек, попадая в него, совершенно не будет иметь никакого выхода, и никто ему не поможет. Но чем я мог помочь Савелию? Чем? Долгое время я мог бы уйти с этого вертолета и в хорошее место ложиться спать, но ради его, ну, согревать своим добрым отношением, сколько мог я это делал. Но знаете, если Иисус с ним ничего не мог сделать, а я знаю, что мое присутствие тоже не без воли Божьей, Бог как бы последний раз решил на него оказать влияние, чтобы, ну, как-то исправить его. А много ли надо было? Совсем немного. Написать своей жене, по крайней мере, дать согласие, дать адрес. Я ему говорю, ну что, Донецкая область, не спрашивай. Ну что, Ворошиловградская, прекрати. Но думаю, ну что с ним разговаривать? Я перестал говорить с ним, так и до сих пор не знаю, не знаю. Но я не берусь цель что-то узнавать. Я понял так, что отвергнут Богом, и все перечеркнуто. Я не сожалею того момента, когда мой вертолет поселился там на втором проходе. Совершенно не сожалею. Это просто перст Божий. Это не суть в том, что мне там неудобно было, надо было бы удобное место мне. Нет, это перст Божий по отношению отступника, что еще Бог оказывает ему милость. Но он не пожелал, пренебрег. Ясно, что это погибла его душа. Погибла. И не было ему покаяния. Милые мои, не шутите с грехом. Не шутите с грехом. Я хотел бы просить вас. Мы помолимся Господу. А вопрос, вопрос спасения, у кого он не решен. Может быть, он совершается постепенно. Может быть. Но слово истины, слово истины, однажды запав, оно или умрет, или ты все сделаешь для того, чтобы оно, это семя воскресло, проросло и дало обильный плод. Да поможет Господь каждому внимательно проверить себя. Бог нам дал не просто веришь или не веришь, Он дал нам власть. Власть дал быть чадами Божьими. Это власть, великая власть со всеми вытекающими последствиями. Быть чадом Божьим – это не просто номинальное название, а это власть великая. Если я чадо Божье, дитя Божье, значит, мое небо и все, что наполняет небо, все, чем богат Господь, все это мое. Вот что такое быть чадом Божьим. Дал власть быть чадом Божьим. И нет никаких проблем ни для кого быть чадом Божьим. Да поможет Господь. Аминь. Thank you.